Комиссия не касалась назначения на корабли, ее дело проще. Вот карта страны, вот театры флотов. Но существует еще и тыловая, Каспийская флотилия. Кого куда. Юнги всеми правдами и неправдами добывали себе репс для создания косиц. Бантики их не устраивали. Счастливцы, раздобывшие репс, прилаживали к бескозыркам косицы. Оторвать бантик совсем они не имели права, это сразу было бы замечено. Юнги поступали хитрее. При наличии бантика они носили косицы на макушке, прикрыв их сверху бескозыркой, так что со стороны ничего не видно. Но вот отвернулось начальство, юнгов скинул бескозырку, и косицы сразу разметал ветер. Росомаха и Колесник, предчуя близкую разлуку, были печальны и делали вид, что обмана с косицами не замечают. «Жаль», — говорили старшины, — «вот уедете, а нам все начинать с самого начала. Вас-то мы уж знаем как облупленных. Каково-то будет с новыми. Может, понаехали какие хулиганы? Нам пишите на флот. На денек заскочим на Соловки и по старой дружбе к вам набьем соложню по всем правилам». «Вы набьете? Как же? Ищи вас потом, как ветра. Даешь флот!» — слышалось по вечерам от шумящих рот. И флот им дали. Комиссия начала распределение с боцманов торпедных катеров. Первым по учебе в этом классе был Мишка Сдыбнев, и вся школа юнг была поражена, когда он сам попросился на Северный флот. «Ты же отличник!» — говорили ему. «Круглый отличник!» «А это не значит, что я круглый дурак!» — отвечал Мишка. — «Не беспокойтесь, выбрал самое лучшее. Вы мне еще позавидуете». Последним в классе боцманов по учебе и дисциплине был Витька Синяков, которому тоже выпал флот Северный. Таким образом, сразу же выявилась неожиданная тенденция. На Северный флот попадали или не успевающие, или наоборот отличники учебы, идущие в туманы и штормы добровольно, по зову чистого сердца. Затем комиссия взялась за радистов. Много юнг запросил Черноморский флот, и теплые бризы уже пронеслись над ними. Радистов требовала строгая Балтика, и ее цепенящие ветры обдували юные лица. 20 радистов отъезжало в Ярославль на переподготовку. Берут с отличным знанием техники, но слабых на слух. Обещает переучить на радиометристов. А что это такое? Радиолокатор, радар, понимаешь? Нет, не понимаю. В кино был, невежда. Ну, это как кино. Смотришь на экран и видишь точку. Она ползет, как вошь. Эта точка — противник. Прекрасный слухач, рекордсмен школы по быстроте передачи Мазгут Назыпов, тоже избрал для себя Северный флот. Тут юнги столкнулись с особой практичностью. «Флот везде флот», — говорил Мазгут после распределения. «А до Мурманска ехать короче. Знаете, как сейчас в дороге? И стоять подолгу приходится, и кипятку на станциях нет. А тут шарах, и через день я проснулся уже на флоте». Наконец комиссия стала шерстить рулевых. Финикин носил в кармане орех-двойчатку на счастье. «Я верю в свою судьбу», — говорил он. «Валяй, верь!» — отвечал ему Поскочин. Джек Баранов шлепнул Колю по спине прямо по Гюйсу. «Чего загрустил, философ?» «Я грустно-радостный, пишется через дефис», — сказал Коля. «Радостный, что иду на флот, а грустный, что расстаемся. Флоты разные, но страна одна. Встретимся». «Этот вопрос остается для нас открытым», — отвечал Поскочин. «Не будем, ребята, забывать, что мы разъезжаемся не по домам из пионерлагеря. Мы едем сражаться, и правде надо смотреть в глаза. Все после войны мы собраться уже не сможем». Двери навигационного класса, где заседала комиссия, вдруг распахнулись, и в коридор выглянул незнакомый капитан второго ранга. «Товарищ Финикин, есть такой? Прошу в кабинет». Сжимая в кулаке орех двойчатку, Финикин исчез. «Первый блин жарится», — заметил Артюхов. Надзиратель